Да, вернула мне клочок бумаги. Ты вовсе не обязан оказывать услугу этому сервису. В обычном смысле нет. Но это какая-то отчаянная просьба. Странный клиент, конечно. Глава третья. В досье Гарри сервиса значилось, что ближайшей его родственницей является сестра Грета. Когда полтора года назад его упрятали за вооруженное ограбление, она, как значилось в досье, жила в Гринвич-Виллидж. Я не помню, чтобы она была на суде, но когда я стал просматривать старую подшивку газет, то вскоре на одной из фотографий я увидел стоящую спиной женщину в черном пальто, которая судорожно вцепилась в руку Гарри после вынесения приговора. Когда Гай Гарднер вошел в свою контору, было уже половина третьего. Он указал мне на стул, а сам уселся за пишущую машинку. «Что тебя интересует, Майк? Дело сервиса. Ты оказал ему небольшую услугу, отправив за решетку. Теперь он, может быть, и не попадет на электрический стул. Ты ведь не собираешься ворошить это дело?» «Конечно, нет. Тогда в чем же дело?» «Когда ему вынесли приговор, какая-то женщина приходила с ним прощаться. Может, его сестра?» «В вашей газете была фотография со спины и только. Она что-нибудь натворила?» «Возможно, что она окажется важной свидетельницей по одному делу, но я хочу в этом удостовериться. Могу проверить». Минут через 20 служащий справочного бюро принес два моментальных снимка 3х5, на которых можно было разглядеть лицо. На одной фотографии девушка была изображена в профиль, на второй — анфас. Вторая была лучше. Пальто не могло скрыть ее пышных форм. Из-под широких полей шляпы выглядывало лицо, которое даже без косметики казалось очень хорошеньким. Фотография не попала в газету, потому что сам Гарри на ней отвернулся, но пометка на обороте гласила: «Грета, сервис, сестра». «Можно взять это фото, Гай?» «Конечно», — ответил он. «Когда же ты все мне расскажешь?» «Да это все чепуха, может, и рассказывать-то будет нечего. Ну, не пытайся околпачить меня. Я уж и раньше видел у тебя такой взгляд». «Ну, так ты хочешь быть в курсе дела?» «Только не сейчас. Я отсюда вытряхиваюсь, еду на Майами. Ну вот, я всегда знаю, когда лучше остановиться. Напиши мне, когда все будет кончено». «Да, само собой», — ответил я. «Спасибо тебе». Нужный мне дом в Гринвич-Виллидж оказался обшарпанным трехэтажным зданием из коричневого камня. Войдя в небольшой вестибюль, я провел пальцем по списку жильцов, но не нашел имени Греты Сервис. Это меня не удивило. Она могла сменить имя. Я нажал на кнопку первого же звонка и толкнул дверь, когда щелкнул замок. Парень в измазанных краской брюках высунул из-за двери взлохмаченную голову и проговорил: «Да, я ищу Грету Сервис». Он ухмыльнулся и покачал головой. «Это, безусловно, не я, дружок. Я единственный настоящий мужчина в этой дыре. Ты ведь имеешь в виду даму, не так ли?» «Ну, так мне сказали. Она жила здесь полтора года назад. Это было до меня, парень. Я живу здесь всего 6 недель. Ну, а как другие жильцы?» Парень поскреб голову и нахмурился. «Кое-что я тебе скажу. Насколько мне известно, это стадо на втором этаже поселилось здесь около 4 месяцев назад. Типичные студенты. Длинные волосы, узкие джинсы, довольно распущенные. Я имею в виду их моральное состояние. Я и сам человек свободной морали, но это настоящие подонки. Перебиваются случайными заработками и чеками из дому». «Так, кто еще?» Он издал короткий смешок. «Можешь попытаться добиться чего-нибудь у Клео, с последнего этажа. То есть, ну, если она в состоянии разговаривать, что случается с ней очень редко. Говорят, что она живет тут, ну, довольно долго. Как ее фамилия?» «Ах, не все ли равно?» — сказал он. «Не помню, чтобы кто-то называл ее иначе. Спасибо, попытаюсь что-нибудь узнать». Когда он скрылся за дверью, я поднялся на второй этаж и несколько минут постоял на площадке. Внутри квартиры за полуоткрытой дверью какая-то пара спорила о достоинствах какого-то музыканта. Было только 10.